Книга первая посвящается А.М.Р. Нью-Йорк, 1990 год. Если быть откровенной до конца, я никогда не любила своего мужа. Она вообразит, что это признание сорвалось с языка случайно, но это не так. Я точно знала каждое слово, которое была намерена произнести. Я всегда точно знаю, что намерена сказать. Знаю, но только теперь. В пору юности моя наивность и доверчивость проявлялись в том, что и как я говорила и делала. И за это мне приходилось расплачиваться. События, люди выходили из-под контроля. Но уже многие годы, десятилетия я знаю, что слова, сказанные однажды, имеют долгую жизнь и рано или поздно настигают нас точно так же, как и поступки. И в конечном счете показывают в истинном свете то, что говорят другие. Пауза длилась уже достаточно долго. Речь идет о любви иного рода, той, что зиждется на уважении, восхищении. Он научил меня всему. Мягкий смешок. Ну, почти всему. Я, можно сказать, преклонялась перед ним. На самом деле мы были необыкновенно счастливы вместе, несмотря на разницу в возрасте и... Я знала, когда необходимо сделать паузу. Ревность его детей. Известная журналистка, она же моя крестница, Пенелопа Дэвидсон, нетерпеливо подтолкнула диктофон ближе ко мне. Она напоминала маленького ребенка, который ищет сокровища, абсолютно уверенный в их несметном количестве. Отвечая на вопросы, я наблюдала за Пенни, так ее чаще называли. Наблюдала за ней пристальнее, чем она за мной, потому что в ее манере держаться оставалось по-прежнему нечто неестественное, хотя мы регулярно встречались вот уже почти 3 месяца. Мне страшно хотелось исправить это. Моим проклятием, равно как и благословением, является как раз то, что я всегда стремлюсь исправить все, что портит внешность женщин. Женщинам необходима любая помощь, какая только им доступна. А сейчас больше, чем когда-либо, и, слава Богу, за многие годы они получили ее от меня предостаточно. Это одна из причин, почему я так неприлично богата. Пенни унаследовала как от своей матери, так и от бабки длинные изящные руки и ноги, но мне всегда казалось, что она совершенно не представляет, что с ними делать. В настоящий момент верхняя часть ее туловища неуклюже клонилась к скрещенным ногам. Вся поза выражала высшую степень волнения. Я с трудом удерживалась от искушения прокинуть ее на декоративные подушки, чтобы дать наглядный урок, как выглядеть непринужденной, даже если себя такой не чувствуешь. Но сегодня это было неуместно. Пенни получила утонченное воспитание, так как выросла в окружении образованных, воспитанных людей, к числу которых принадлежала и ее бабушка. А моя старинная подруга и первая покровительница Александра Сэнфорд, вне всякого сомнения, признанный лидер высшего общества Нью-Йорка. Однако, подобно всем прочим молодым людям своего поколения, моя крестница была не в состоянии даже смотреть прямо на собеседника, не отводя взгляда. Это было вполне объяснимо, если учитывать тему нашего интервью. Но будь она моей внучкой, я бы уже давно внушила ей, что умение смотреть прямо в глаза, как в бизнесе, так и в моменты наслаждения, верный способ привлечь к себе больше внимания, и, что гораздо важнее, стать незабываемой. Некая истина, учить которой японцев просто не возникает необходимости. Боже, у меня в ушах до сих пор еще звучал голос Бенедикта, определяя направление моих мыслей, как это всегда происходило прежде. Я уже едва ли могу вспомнить, какие у меня были мысли до замужества. Когда Анна-Мария унесла кофейный поднос, я откинулась назад и на миг прикрыла глаза. Дать понять, что время истекло, лучше всего именно так. А не заводить часы, чтобы они вдруг зазвенели посреди беседы, и уж, конечно, лучше, чем поглядывать на циферблат. Чересчур нарочито и пошло, как частенько повторял Бенедикт. Уже почти настала пора ехать в клуб играть в бридж, я обычно делаю это раз в неделю, но я была рада, что до приезда Пенни отменила партию. Мне хотелось провести следующие несколько часов более плодотворно. «Я отняла у вас слишком много времени сегодня», — говорила Пенни. «Огромное спасибо за ленч. Как вы думаете, когда мы можем...» Как я уже поняла, паузы на полуслове вошли у нее в привычку, из которой она, возможно, извлекала пользу, провоцируя на неосторожные замечания людей простодушных и не очень осмотрительных. Несколько месяцев назад я попросил ее пояснить, что именно она имела в виду в письме с просьбой об углубленном, развернутом интервью, которое никогда не будет опубликовано при моей жизни. Возможно, потому что английский не является моим родным языком, а скорее потому, что уроки Бенедикта научили меня стремиться расставить все точки над «и», но мне было необходимо чувствовать абсолютную уверенность в том, что я правильно поняла ее намек. «Я знаю, что вы больше не соглашаетесь на интервью по личным вопросам, тетя Ти, но мне поручили вести...» Пенни запнулась и умолкла, чувствуя себя не в своей тарелке, когда я потребовала четкого разъяснения. Но эта неуверенность в себе никогда не проявлялась в ярких и извительных эссе, которые она публиковала. «Я не пришла ей на помощь. Страницу некрологов. Очень важно, чтобы в наших материалах содержалась не только верная информация, но также были отражены богатство и сила личности, когда речь идет о таких известных людях, как вы». Она собралась с духом. «Мой редактор и я подумали, что, учитывая ваш вклад в экономику, возрастающий интерес Уолл-стрит к фирме Луиза Тауэрс, ваше новое назначение, приближающийся юбилей и эти упорные слухи о передаче полномочий преемникам и возможной отставке, пресса не сможет представить правдивый рассказ или...» Так вот оно что. Когда Пенелопа снова замолчала, я почувствовал скорее усталость и скуку, чем раздражение, и позволила себе продемонстрировать это. «Итак, Пенни, тебе поручили выяснить истинное состояние больного, да? Могу заверить тебя лично и твоего редактора, что, говоря словами Марка Твена, сообщения о моей смерти были сильно преувеличены. На самом деле я никогда себя лучше не чувствовала, несмотря на то, что управляю делами компании, страшно сказать, сколько лет. Если тебе станет от этого легче, я весьма охотно попрошу доктора Эскобери дать письменное заключение». «Ой, нет, конечно, тетя Ти, смерть тут совершенно ни при чем. Я не имею в виду ваше здоровье или возраст, или нечто в этом роде. Речь идет просто о том, чтобы получить гарантию, что удивительная история вашей жизни записана, история, правдивость которой можете подтвердить только вы, тетя Ти». Я не была ее тетей, но она называла меня так с самого детства, более 25 лет, к немалому неудовольствию всего семейства. Мой редактор надеется, что я стану Элдоном Уитманом номер 2. Вы знаете, о ком я? Человек, который сделал страницу некрологов в «Нью-Йорк Таймс», самым популярным чтивом благодаря своему литературному дарованию, но также благодаря осведомленности и способности восприятия личности выдающихся людей. Ты хочешь сказать, он притворяет в жизнь свои интервью? Я не сумела удержаться от этого замечания, и когда мы обе рассмеялись, мне было приятно услышать, как повеселел голос Пенни, напомнив, что девушка мне действительно нравилась. Потом она повторила: «Смерть. Жизнь или смерть, здоровье или возраст человека тут совершенно ни при чем. Откровенно говоря, если бы вы не согласились, я бы взялась за некролог Мадонны». Неудивительно, что этой девочке прочили большое будущее. Я позволила Пенни думать, будто согласна на такое количество интервью, какое потребует некролог, потому что верю в ее талант и здравый смысл, а также питаю привязанность к ее бабушке и матери, но не это было подлинной причиной, разумеется, нет. Когда умер Бенедикт, верится с трудом, что это случилось целых 12 лет назад. Я прекратила давать интервью. Я всегда их ненавидела. Но Бенедикт утверждал, что интервью являются необходимой частью работы. Конечно, интервью даровались лишь немногим избранным. Но каким бы ни было издание «Нью-Йорк Таймс» или «Вог», «Эль» или «Харперс Базар», «Australian» или «Асахи Симбун», для меня это значило одно и то же. В течение часа или около того постороннему позволено совать нос в мою жизнь и ворошить мое прошлое, настоящее или будущее. Все. Больше никаких интервью. И это была лишь одна из многих перемен, которые я внесла в свою жизнь после смерти Бенедикта. Я по-прежнему слала женщиной пунктуальной до педантизма. Хоть часы по мне проверяй. Женщиной верной своему слову, женщиной с безупречными манерами. Пусть другие не замечали, но мне это было известно, как время от времени я тешила себя намеренно непредсказуемыми поступками. Только по телевидению я теперь что-либо еще рассказывала обширной, внимавшей, с ненасытной жадностью аудитории. Во время моих специальных программ «90 прекрасных минут» с Луизой Тауэрс, отснятых по тщательно разработанным сценариям, выходивших 4 раза в год, рейтинг которых соперничал с рейтингом передач Барбары Уолтерс. Это популярная американская телеведущая. Это мое решение, как и большинство других, принимаемых в жизни, зависело от того, насколько удачно выбрано время. Письмо Пенни, она и не подозревала об этом, пришло в наиболее подходящий момент. В конце прошлого года я обнаружила, что была предпринята новая попытка состряпать книгу о моей жизни. Очередная возмутительная неофициальная биография, по обыкновению полная полуправды и откровенной лжи. Я устала от них, но в силу своего положения в обществе я не имею шанса на возмещение ущерба. Так на протяжении многих лет за огромные деньги сообщала мне целая армия юристов, специализировавшихся на исках по обвинению в клевете. Однако готовившийся новый опыт особенно выводил из равновесия. Не только бульварные газеты, но также «Таймс» и «Вашингтон-Пост» подтвердили, что Стивен Холт получил аванс в размере $2 миллионов, чтобы написать историю моей жизни. Сумма, конечно, не рекордная. В наше время, когда беспрестанно поглощается и извергается сиюминутный вздор, это был средний гонорар, учитывая успех предыдущих анатомических вскрытий Холта на 600 страницах. С Холтом была только одна проблема — сам Уолт. Он казался поразительной копией джентльмена и употреблял выражения, за которыми миллионам его читателей приходилось лезть в словарь, чтобы до конца понять смысл убийственных сенсационных намеков, которыми изобиловали разоблачительные абзацы книги. Кроме того, каждое уважаемое издание по какой-то причине довольно часто, весьма охотно пускалось анализировать его книги. Как и почему именно это привлекало внимание среднего класса. Но такие опусы дозволяли также другим, тем, кто считали себя знатоками хорошей литературы и стояли на верхушке социальной лестницы, до смерти боявшиеся быть застигнутыми на пляже с дешевым романом в руках, жадностью проглатывать его книги тоже. Следовательно, Холта читали все, так сказать, вверху и внизу, и его часто называли самым удачливым из живущих писателей и самым преуспевающим на Западе. Увы, люди разговаривали с Холтом, не подозревая, как много они ему говорят. С тех пор, как мне стало известно о его запланированном вторжении в мою жизнь, я прочла почти все его книги, где постоянно встречались поразительно необдуманные высказывания людей, которым следовало бы лучше отдавать себе отчет в своих словах. За несколько дней до беседы с Пенни я получила тревожное известие о том, что Фиона, моя своевольная глупышка Фиона, говорила с ним. Это было чрезвычайно неприятно, но также и опасно. До предложения Пенни мне никогда не приходило в голову попробовать написать книгу. Я всегда была слишком занята и не искала хорошего биографа, если такой вообще существует. И у меня не было ни малейшего желания ворошить пепел своих воспоминаний, как сделала Бетти Бекл, написав «Я сама». Письмо Пенни заронило первое зерно. Из отзывов о ней я знала, что она придет хорошо подготовленной, и она действительно подготовилась. Морг газеты снабдил ее хронологически довольно точным очерком о Луизе Тауэрс, но ее редактор был прав. Сноска. Морг. отдел хранения некрологов известных лиц, написанных до их смерти, справочный отдел, архив газеты. В материалах содержались сотни фактов из моей жизни и жизни тех, кто имел отношение ко мне или к бизнесу, но наряду с фактами там приводились тысячи домыслов, мнений, анализ моих успехов и поражений, личных и профессиональных. Написанные и переписанные по многу раз, маленькие неточности превратились в серьезные ошибки. Журналистское мнение преобразовалось в факты. Еще там назывались цифры, огромное множество цифр со значком доллара и нулями. Где-то их количество было преувеличено, а где-то преуменьшено. Это были сухие, невыразительные данные, которые никоим образом не объясняли, как я стала самой знаменитой женщиной в Америке после первой леди и самой преуспевающей. Прежде чем дать ответ Пенни, несколько бессонных ночей я размышляла о своем прошлом и поняла, что предательство, с которым я теперь сражалась, со стороны тех, кто, как мне казалось, больше всех любил меня, было неизбежным. Возможно, в конце концов, я могла бы сохранить все, чего достигла, рассказав правду в моей собственной книге, или, по крайней мере, по-своему. Теперь, когда Пенни сидела здесь, так неловко сгибая и разгибая свои длинные ноги, когда она записывала мой рассказ на кассету для потомков и будущего, который, надеюсь, еще не скоро наступит, она не догадывалась, и сегодня я, как и во время всех наших предыдущих интервью, одновременно записывала себя на собственный магнитофон для настоящего, для истории, которая не закончится со смертью Луизы Тауэрс. Для истории о возрождении истории, которая вечно будет жить и терзать душу тех, кто предает меня теперь. На прощание мы поцеловались так, как это обычно делают женщины из высших слоев общества. Губы целуют воздух, не касаясь кожи, и я ушла в спальню в сопровождении голубой пудры, моей сиамской кошки. Анна-Мария ждала меня, чтобы распустить пучок и расчесать волосы, полагая, что я собираюсь против обыкновения вздремнуть днем. На самом деле я предвкушала, как поработаю в постели. Сегодня я была намерена прослушать записи всех интервью с самого начала и добавить к записям, которые делала, страницы и страницы заметок. На нашей первой встрече я с радостью обнаружила, что Пенни действительно оказалась проницательной журналисткой, и ее вопросы были в точности такими, как я хотела, чтобы исследовать содержимое и подстегнуть мою память, а иногда и воображение. Как только Анна-Мария откинула свежую льняную простыню, с первого этажа позвонил Бэнкс, чтобы прочитать мне доработанный список очень и очень важных персон. Все они должны иметь в своем распоряжении лимузин на юбилейный уикенд, который сегодня всю вторую половину дня будут поглощены работы над окончательным протоколом церемонии открытия нового отделения фирмы, а также и над очередным вариантом моего выступления. Еще он сообщил мне в своей изумительно обнадеживающей манере, что за проклятым Петером Малером установлено пристальное наблюдение. И он, похоже, уже меньше бесится из-за того, что не может увидеться с Кристиной. Было 2:45. Я испытывала огромное облегчение, что для разнообразия решила остаться дома, особенно потому, что нынешним вечером мне предстояло обедать у Марлен. Я велела Бэнксу взять машину и доставить девочкам в клуб 4 дорожных набора новой коллекции фирмы Луиза Тауэрс с моими извинениями. Они на столике в холле, уже в подарочной упаковке. Затем скажите Пеблеру, чтобы он встретил Кристину и отвез ее к Хэмптонам. И можете не возвращаться, Бэнкс. Ваши выходные начинаются прямо сейчас. Когда Анна-Мария вышла из комнаты, я заперла дверь и направилась к своему сейфу за магнитофонными кассетами. О, Боже, вместе сегодняшней их было уже 6. Скоро я поговорю с Пенни о книге. Мне бы хотелось, чтобы она написала ее на основе этих записей и моих обширных заметок. Больше я уже не могу откладывать. Возможно, мне следует поговорить с ней при следующей же встрече через 10 дней, как раз накануне юбилея. Итак, это почти решено. Первую остановку президентский скоростной лифт небоскреба Towers Building сделал на 40-м этаже, промахнув 20, где работали служащие Towers низших рангов, которые пользовались другими тремя блоками лифтов. Во вторую пятницу июня, в то время как знаменитый светло-серый лимузин Луизы Тауэрс с дымчатыми стеклами, надежно защищавшими салон от внешнего мира, ехал по направлению к привилегированному бридж-клубу, Марлен Анджела Тауэрс поднималась на 42-й этаж, чтобы принять участие в заключительном обсуждении программы юбилейного собрания. Ее не пригласили, но она сочла свое присутствие существенно важным. Она, Марлен, должна быть в состоянии доложить своей невестке Луизе, которая, наконец, согласилась прийти сегодня вечером на обед и партию в бридж, что Луиза может быть довольна результатами проделанной работы. Марлен Анджела Тауэрс, подписывавшая разного рода служебные бумажки МАТ, в мире косметического бизнеса была известна как «тряпка». Сноска. Здесь игра слов. МАТ, инициалы Марлен Анджелы Тауэрс. Дурмат, тряпка, по-английски. Помимо прочего, она говорила избитыми фразами и лозунгами, произнося их голосом маленькой девочки. И ни для кого не являлось секретом, что многие непосвященные недоумевали, почему Луиза продолжала терпеть ее после смерти Венедикта. Но те, кто участвовал в деле, они-то знали. За глаза над Марлен могли потешаться и даже презирать ее за подобострастное раболепство перед Луизой. Но никто не ставил под сомнение ее ценность. И дело было не только в ее семинарах «Возьмись за эту работу и полюби ее». Для косметологов и массажистов с натруженными пальцами или студийные занятия «Добейся успеха в самосовершенствовании», для визажистов со стертыми ногами, дававших консультации в магазинах. Самым важным ее качеством была способность источать заразительную энергию и энтузиазм, едва сойдя с трапа самолета, только что облетевшего полмира.